в знак одобрения части исторической новогодней речи Ким Чен Ына, где затронут вопрос объединения Родины. 1 января выступили совместным заявлением Национальный комитет по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, Кружок по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма, Кружок по изучению чучхейской философии, Кружок по изучению политики Сонгунь и Кружок по изучению духа опоры на собственные силы Нигерии.